«Воинов? Каких воинов?» – брезгливо насупился Азаих. «Не смеши меня, ты убил не сотню врагов, а потерял 19 наших дарований. 19 послушников обменял на бесполезный мусор. Ахесы давно используют преступников и всякий никчемный сброд для контроля коллизии и задымления пространства. Жизни, как ты выразился, таких воинов, необычайно коротки. Сам знаешь, как действует тамошний дикий фон на людей. Это смертники, а не воины. Они бы передохли без твоего вмешательства рано или поздно. Но мы почти взяли западную коллизию под контроль», — ухватился вдруг парень за последнюю ниточку для спасения. «Тоже мне большое достижение», — скривил губы его отец. «Коллизия не более чем переходящая из рук в руки приз. Маршрут. Всего-навсего тропа. Армиями там сражаться бессмысленно. Да и бились вы заодно из ущелий. Прорыв дикой магии в сторону Адиллума минимален. Нападение из-за задымления пространства теперь минимально. Заградительную стену вы бы ни за что не прорвали с таким количеством воинов. Да и вам этого не позволил бы сделать охранные магические периметры рунные маги. Вот и подсчитай, чего ты добился, отец. Но я...» «Достаточно, Хьял», — прорычал угрожающий Длань, начиная вновь заводиться. «Лучше не зли меня. Если бы не ранение Ласанты, я бы не прибыл сюда. Будь она цела, отправил бы обоих отсюда немедленно. Война – это не шутки». Однако не прошло и пары секунд, как мужчина тяжело выдохнул и с жалостью взглянул на весьма прелестную, но смертельно бледную девушку, а затем бережно сжал ее ладонь. «Как ты позволила допустить ему такую глупость, Анта? Почему вы не дождались одаренных с укротителями? Почему не взяли с собой эссенциалов? И какой выродок посмел довести нашу жемчужину до такого состояния? Простите меня, мой господин», — слабым голосом прошептала та, не смея встретиться с Дланью глазами. «Не нужно сердиться на Хьяла. Он сделал так, как и обещал. Нелестно рожённые его всегда прикрывали несколько послушников. В защиту могу сказать, что до одного момента все шло согласно плану, но...» На следующих слова искательница запнулась и помрачнела. «Случилось нечто непредвиденное». «Нечто непредвиденное? От тебя такое слышать неожиданно», — насупился Азаих, чуя подвох. «Подробности. Первая волна ахесов угодила в нашу западню из ветряных мельниц и оказалась полностью уничтожена. Точнее, мы так считали. Сами знаете, такие артефакты не оставляют никого в живых», — продолжила говорить девушка. «Проблемы начались позже. Лишь второй отряд умудрился нанести существенный урон, хоть и был в несколько раз меньше по количеству. В нем состояли более сильные воители и затесался, как мы думали, один маг. И именно в сражении с ними над Коллизией начала свирепствовать дикая буря, чем те и воспользовались в дальнейшем». «Подожди, милая», — удивился Длань, нахмурившись еще сильнее, и оглянулся на сына. «Одаренный? Среди ахесских преступников и всякого мусора одаренный? Что за бред? Скорее всего, мы ошиблись. Они воспользовались нашим замешательством», — виновато шмыгнул носом парень. «Однако носителем дыма являлся один из них. Это все...» — посмурнел в мгновение ока Азаих. «Подобное никоим образом не объясняет твоего жалкого состояния и ранения, Анты. Я уверен в ваших навыках, потому как вас обучали лучшие совершенные Иерихона. Странный ахес», — мягко вклинилась в разговор отца и сына искательница. «Из первой волны один ахес уцелел. Не знаю, каким чудом ему удалось спастись от мельниц, но именно он стал причиной всех бед. Честно признаться, тот плебей совсем не походил на других смертников». «Подожди, девочка», — прошипел хмуро мужчина, а затем медленно перевел свирепый взор на своего сына, на его побитую физиономию и на медленно затягивающееся ранение в районе ребер. «Мне послышалось, Хьял, тебя одолел один единственный смертник. Моего сына, который сейчас находится на ранге незакаленного губителя, довел до такого ущербного состояния какой-то мерзкий оборванец. Ты же давным-давно научился побеждать противников сильнее себя. Чтимый стратилат-искатель, не стоит сердиться», — перешла Ласанта на официальную речь, чем попыталась успокоить Длань. «Лучше дослушайте. Поначалу он уступал Хьялу и только оборонялся, но в какой-то момент ахес непонятным образом переменился. Сила, ловкость, выносливость, скорость. За короткий промежуток времени смертник во всем превзошел юного лорда и решил исход боя в свою пользу. Этот человек словно...» — невольно замешкалась искательница. «Он словно преобразился в настоящего берсеркера, но волны эссенции я в нем не ощутила. Мы не успели помочь Хьялу, и этим воспользовались противники. Смертник, берсеркер, одолел Хьяла», — стал задумчиво анализировать Длань услышанное, поднимая серьезный взгляд на девушку. Ахесы используют для удержания Каллизи лишь низкоранговых преступников. Неужели кто-то просочился из Северного Пантеона? Странно, такой ресурс должен быть на поле боя, а не в ущельях. Это все, он не северянин. Я в этом уверен, вставил свои 5 копеек юноша робким голосом. Специфика силы иная. Такой стиль боя я видел впервые, а уж с норманнами я сражался. К тому же он полностью контролировал себя. Мой господин, есть еще кое-что. Чуть тише и сбивчиво заговорила Ласента, когда пауза затянулась и, переглянувшись с поникшим Хиалом, вновь взглянула на длань. Этот смертник, он в свободной форме владел архаикой и говорил только на ней, будто бы насмехался над нами. От услышанного брови Азаиха взлетели вверх, и тот с немым удивлением воззрился вначале на сына, а следом и на Ласенту. «Такого не может быть», — отрицательно покачал мужчина, криво ухмыляясь, словно услышал хорошую шутку. «Голубокровые не выносят ссор из дому, и уж точно они не отправляют своих наследников в Каллизи. Если появляется ренегат, отступник или же предатель, то его убивают на месте без суда и следствия, либо сажают под замок в самые глубокие казематы твердыни. Я точно слышал архаику, отец, настоял на своем юноша, делая шаг вперед. В отличие от послушников, мы с Ласентой знакомы с языком знатных». После слов сына лицо правой длани выказало сомнение, и он над чем-то стал размышлять, но теперь уже молча. На несколько секунд в комнате повисла могильная тишина, а затем он с подозрением покосился на девушку и нахмурился сильнее. Уверенный, насупился Азаих, а затем кивнул на перебинтованную рану в районе бедра. Его рук дело? Да, мой господин, уверенный. Но можете не переживать, поспешила успокоить Ласента-искателя. Могиня жизни осмотрела меня, а целительницы утверждают, что все будет в порядке через пару дней. Нужен только отдых. К тому же я успела ранить его нашим хоролугом. Скорее всего, он умрет в мучениях через пару дней. Умрет, говоришь, загадочно пробасила Зайх, не сводя подозрительно взора с ранения, а затем неторопливо потянулся рукой к ноге девушки. Ладонь мужчины вдруг вспыхнула мягким голубоватым сиянием и полностью окутала тело Ласенты. В какое-то мгновение синеватая дымка пошла рябью в районе ранения, но тотчас исчезла, вот только данная аномалия не укрылась от внимательных глаз Длани. «Чем именно тебя ранили?» — угрюмо вопросил Стратилат. «Зелья исцеления приняты?» «Приняты. Какой-то хлам. Обломок ржавого черного меча», — беззаботно пожала плечами воительница. «Не удивлюсь, что он нашел его прямо там и метнул в меня первое, что попалось под руку». Клинок почти сразу затерялся в пылу образовавшегося хаоса, стоило его вынуть. «Не стоит переживать. Орденский хоролук смертелен», — после недолгого молчания заявила Зайх, медленно поднимаясь на ноги и продолжая с подозрением коситься на рану своей подопечной. «Вы сказали, что он владел архаикой, а значит не так прост, поэтому тебя осмотрит дриада жизни из семьи Урана. Я распоряжусь. Если смертник умрет, то туда ему и дорога. Меньше проблем для всех. Но о нашей беседе никому ни слова. А что касательно тебя», — сурово добавил Длань, всем корпусом оборачиваясь к взволнованному сыну. «Как только Анта поправится, оба отправитесь в Вавилон. Но, отец, ни слова больше», — холодно отчеканил мужчина, глядя на поникшего юношу и неспешно покидая помещение. «Звание Алсерха останется за тобой, но я осознал, что допустил ошибку. Вам здесь не место. Война за Аделлум вновь разгорается, словно пожар, и боюсь, что оставит она после себя лишь море крови и горы трупов на пепелище. Видит небеса, совсем скоро все изменится, и баланс сил в этой непрекращающейся бойне нарушится». Стоило дверям лазарета тихо захлопнуться, как Длань медленно остановился и, словно над чем-то задумавшись, тяжело произнес: «Свяжись с моими женами. Пусть пришлют дриаду». На мгновение Стратилат замешкался, а после от чего-то беспокойно выдохнул. «И, Нарн, ты слышал Анту и моего сына? Разузнай обо всем. Архаика не шутки. Сердце мне подсказывает, что приближается какое-то бедствие». Глава 4. Зона смертников и первые беды. Царство Аделлум. Военный лагерь великого дома Ксант. Надзиратель, это еще что за хрен с горы? Сучий выкидыш гиены. Проскрежетал зубами Ганград, начиная злиться. Он должен был послать своих дворняк, причем через неделю. Каждый выживает как может. Здесь все теплят надежду на жизнь. Сложили 2+2 после нашего досрочного возвращения и доложили, чтобы выслужиться. Многие знают, что мы ему как кость в горле. Странно, что Ахмар ждал 3 дня, а не пришел за головами сразу, мрачно заявил Аркас, неспешно поднимаясь на ноги. Цук, он далеко, объявится на плацу, но Тейн и Рамаз будут тянуть время», — тотчас отрапортовал юноша, то и дело с потаенным интересом косясь в мою сторону. Растрепанные каштановые волосы, усталый взгляд. На вид парню было лет 18, но из-за веснушчатого, слегка загорелого и серьезного лица он казался старше. Идентичный остальным черно-серый изодранный плащ, под которым угадывалось потрепанное подобие кожаных доспехов, а на поясе отчетливо виднелись два коротких клинка и несколько скрытых кинжалов. Осанка, поведение, нервозность. Достаточно посредственный боец. «Что будем делать, Арк?» — угрюмо спросил Ганград. «Ахмар давно хотел от нас избавиться, поэтому и посылал в самую задницу, при этом распределяя в отряды отборный мусор с отморозками. Как же этот подлый ублюдок не вовремя!» — выдохнул обессиленно Сероглазый, начиная хаотично соображать. «Дай-ка подумать, вот же зараза, не все так радужно, задницей чую у них огромные проблемы, иной мир, что носит название Вечное Ристалище, мистическая магия, ахесы и эриханцы, иные люди, да и человек ли он, сдается рога у здоровяка не бутафорские, десятки неизвестных слов и определений, некая коллизия, в которой пробудился один погорелец, судя по словам этих двоих, не сулит ничего хорошего, они сами не рады тут находиться. Вдобавок Ганграту с Аркасом я для чего-то нужен, этим можно и нужно воспользоваться. Плюс какая-то война, какой-то великий дом Ксанты, какие-то наказующие, основательная задница. Непонимание уймы вещей и тотальное незнание сводит с ума, но главное, что я жив, а с остальным предстоит разобраться. Впрочем, вынужден согласиться, что ситуация отнюдь не рядовая. Ко всему прочему имеется мистическое подозрение, каким именно образом я тут очутился. Черное пламя в отеле не испепелило меня. Все дело в нем, вот только как, и язык, откуда взялась архаика, кому принадлежал голос. Да и в пылу схватки с той дрянью со мной случилось нечто странное. Сгустки могильной тьмы до сих пор мерещатся перед глазами. Есть еще та непонятная железка. Погано, что я ее потерял. Краткий анализ случившегося занял всего пару-тройку вдохов. Правда, пока Ганград и Аркас переглядывались между собой и вели безмолвный диалог, внутри медленно зарождалось знакомое раздражение из-за чрезмерного избытка внимания к моей персоне. Мириада сраных бед. Какого причиндала этот остолоп так пристально таращится? Сознание мигом приготовилось противостоять накаляющимся эмоциям, но на мое счастье, ничего не произошло. Клин находился в полном порядке. Он не вздрогнул. Складывалось ощущение, что на весь внутренний мир само окружение сейчас влияло благотворно, потому как извечное раздражение пробуждалось весьма вяло и нехотя. «Ирзу распутницу мне в жены, я до сих пор сплю, что ли, не верится, с чего бы это, не помню, когда в последний раз ощущал себя так легко и непринужденно, неужели мое нынешнее состояние в выплеске и том сраж, да твою собачью жизнь, должна быть мера, достал, будешь так пялиться, придется сломать тебе руку». Некультурно как-то, поддавшись своему дерьмовому характеру, слабо пробормотал я, неспешно отрывая взор от пальцев ног и поднимая его на парня. Договорились? Заинтересованность преобразилась в шок, и свои выпученные глаза новоприбывший перевел на ухмыльнувшегося Ганграта, а затем с неверием по какой-то причине посмотрел на свои руки. «Это», — пораженно прошептал веснушчатый, но не дав тому договорить, Арка с одним движением приложил палец к губам. «Ага», — расплылся в самодовольном оскале здоровяк. «То самое. Просьба не пугать Цуга», — обратился ко мне Сероглазый. «Он приглядывал за тобой в наше отсутствие. Перевязка его рук дело. Вот как, не сказать, что это сильно заботит, но нужно быть благодарным. На некоторое время лучше засунуть свой скверный характер и хотелки в одно место. Благо эмоции и разум к этому располагают. Цуг, присмотри за», — вдруг добавил Аркас, но немного замешкался и невольно оглянулся, нашим гостем. «Град, за мной, необходимо что-то делать с Ахмаром, скорее уж не гостем, а братом по несчастью», — схохмил весело Громила, быстро устремившись следом. «Будь моя воля, исчезни клеймо, прикончил бы этого выродка», — шепотом пожаловался тот другу. Оба почти моментально скрылись за засаленной ширмой. Правда, к этому времени оголтелый шум за стенами барака лишь продолжал нарастать. По звуку там не меньше пары десятков душ определялись. «Спасибо», — отозвался как можно тише я, разминая руку и глазами указывая на бинты. От неожиданности Цуг заметно вздрогнул и в замешательстве посмотрел вначале на перевязку, после на меня, а под конец смущенно почесал нос. «Тебе спасибо», — усмехнулся радушно тот, присев на место Ганграта, по-прежнему продолжая коситься на собственные руки. «Если бы ты не одолел лейтенанта, то нас бы там похоронили. Ты дивно сражался, прямо как эссенциал, или же совершенный, сдали и почитания, заметил он. Даже Грат и Арк так не умеют, а я уж и подавно. Пора начинать вникать в происходящее и начнем с предполагаемой проблемы тех двоих. Пожалуй, что за надзиратель? Брови собеседника мгновенно взметнулись вверх, и тот с новой порцией ошеломления вновь уставился на мою физиономию. Пятая династия, еле слышно протянул Цук, с явным изумлением. Так Арк оказался прав. Ты все-таки пилигрим, да, как тебя сюда занесло, твою собачью жизнь. Он издевается, что ли, надо мной. Считай, что у меня проблемы с памятью, выдохнул нетерпеливо я. По слухам, все пилигримы так говорили, с широкой улыбкой заговорщицки прошептал веснушчатый. Да чтоб тебе провалиться. Однако на мое удивление он вдруг подсел чуть ближе и, наклонившись, заговорил гораздо тише. Пилигримы, скитальцы, странники. У них много прозвищ. Вы необычайно редкий феномен. Мама в детстве рассказывала, что появляться вы начали лет 30 назад из соседствующих Альбарри миров, из блуждающих порталов, которые образовывались из-за пространственных бурь. Почти перед началом второго соприкосновения бытует мнение, что вы словно предшественники самого соприкосновения, его посланники. Гадство. История красивая, но знать бы, что еще за первое соприкосновение. Да и в целом, что за соприкосновение такое? Стоп, соседствующие миры имеются еще, как Терра. Ушам не верю. Неужели получится свалить? Правда, все мои домыслы тотчас на корню пресек Цук, отчего в глубине души всколыхнулась настороженность вкупе со скрытой агрессией. Однако о выживших пилигримах после их появления на Альбарре никто и никогда не слышал. Скитальцев опасаются, как смертельную болезнь, практически все, не говоря об аристократах, тех остерегаются и благородные тоже. Великие дома, верховные кланы, старейшие ордена, независимые семьи, далекие суверены со своими тайными поместьями и, по слухам, сами небеса. Одними губами прошептал встревоженно парень. По всему вечному ристалищу на вас давным-давно объявлена охота. Об этом все в курсе. Специально придают огласке. Правда, я ни разу не слышал, чтобы пилигримы владели архаикой, да и никаких пространственных бурь за последние лет 5 не было, заключил задумчиво он, глядя мне в глаза. Казни сущие, Ервер, все еще хуже, чем я думал. После слов парня нутро стало переходить под власть инстинктов. Честно признаться, я ожидал разного после услышанного, от глупого нападения этого недомерки, до угроз. Но на удивление тот чуть выпрямился и расплылся в радушной усмешке. Лишь один аргумент сдерживал тело от агрессивных действий. Протест. Он бездействовал. А это означало, что угрозы в ближайшее время не предвидится. По крайней мере от него. Если я опасен, то почему помогли? Почему не сдали? Как понимаю, вы не в лучшей ситуации. Тут все очень сложно. Пришлось выбирать меньшее из зол, дружелюбно проговорил Цук, горестно вздохнув. Пусть лучше об остальном тебе поведает Аркас. Я и так сболтнул лишнего. Мы вовсе не желаем зла и хотим лишь выжить. Поклялся бы тебе именем Бога-покровителя и своей жизнью, с некой грустью добавил веснушчатый, но после ссылки в Коллизию нас лишают даже такой привилегии. Ссылка, они наказаны, стоп, Бог-покровитель, надеюсь, это обычный оборот речи. Вынужден признать, что Цук хоть и выглядел глуповато, но все схватывал на лету, потому как мне не пришлось повторять прошлые вопросы. Парень оказался редкостным болтуном, это играло на руку. Как вы поняли, что я чужак? Вырвался вполне логический, хоть и глупый вопрос. Вместо каких-либо слов веснушчатый улыбнулся шире и, безмолвно закатав правый рукав до локтя, продемонстрировал самое настоящее выжженное шестиугольное клеймо, которым метит животных. На этом Цук не остановился и выудил из-за пазухи железную пластинку, на которой выцарапали его собственное имя. Клеймо и жетон, усмехнулся грустно парень. У тебя нет ни того, ни другого. Ты чист. В Коллизии такое невозможно. Плюс на тебе отсутствует стандартный набор снаряжения. Да и иериханцы приняли тебя за одного из наших. Холера. Хотел схитрить, но провалился по всем фронтам. Ладно, перейдем к более важным бедам. Почему Аркас и Ганград так взволнованы? Еще тише спросил я, потому как оживление за стенами барака стало воистину громким. У вас проблемы, надзиратель Ахмар, суть в нем, с неприкрытой злобой сплюнул Цук. Жалкий ублюдок из младшего дома Гаман, но ведет себя так, словно великий генерал. Он хочет нас сгноить из-за того, что Арк стал ему перечить. Сейчас у него есть все шансы. Мы утратили треть Коллизии из-за наказующих. Еще с десяток миль они будут у охранного периметра. Дела у них и вправду скверные. Мало, что понимаю, но потребуется действовать по обстоятельствам. Боюсь, мое дальнейшее существование и выживание зависит от той парочки. Если те в беде, то нужно действовать. Выбирать, увы, не приходится. Что ж, первоначальная цель имеется. Возможно и хорошо, если их прикончит, но подозреваю, что для меня подобное обернется катастрофой. Я небеса не понимаю, а они вроде как помогли. Да и нет желания сдохнуть в первые дни из-за какой-то сраной охоты на каких-то сраных пилигримов. Неизвестность напрягает. К тому же я не привык вверять свою жизнь в руки незнакомых индивидов. Нужно что-то предпринимать. Что ж, поднимай зад, Влад, не время рассиживаться. Но для начала, оценивающий взор самопроизвольно прошелся по лохмотьям. Явная разница в одежде отслеживалась моментально. Парень и вправду схватывал все на лету, не пришлось рот открывать, хватило взгляда. Я подозревал, что ты выкарабкаешься и подготовился. После прошлого выхода в коллизию одежды в достатке и на твою удачу мусорщиков еще не посылали за ней, так что я успел кое-что стащить из враждебных бараков. Тихо отчитался веснушчатый с потаенной гордостью, быстро скрываясь за ширмой. Постарался выбрать что-нибудь по размеру. Твоя комплекция схожа с комплекцией Рамоса. Не прошло и минуты, как он вернулся назад с набором знакомого тряпья черно-серого цвета и бережно передал мне заношенное кем-то нательное белье, некое подобие тактических штанов, которые подвязывались не ремнем, а парой тугих шнурков. Дрянная уплотненная куртка или же кираса на завязках с коротким рукавом, что была наспех заштопана в нескольких местах, и которая напоминала очень далекое подобие защитного бронежилета ярвирских гвардейцев. Далее шли какие-то перчатки с обрезанными пальцами, высокие сапоги на шнуровке аналогичного никчемного качества и напоследок обшарпанный плащ с глубоким капюшоном. Ирзу распутницу мне в жены, да в империи у бродяг одежда лучше. Сам штопал, напрашиваясь на похвалу, пробубнил Цук, указывая глазами на кожаную кирасу. Заметно, начиная неспешно облачаться, хмыкнул я без энтузиазма. Нательная не с трупа случайно снята, вероятнее так и есть. Чуть шире усмехнулся тот, пожав плечами. Это известно лишь мусорщикам. Кто бы сомневался. Проклятие. Действительно попал в основательную задницу. От одежды разило слабым гнилостным душком. Но лучше так, чем голым ходить. Через пару минут в плане одеяния я всем своим видом частично напоминал Цуга. Только без оружия. Самой отличительной чертой являлась перевязка от плеча до ладони, которую, по заверениям парня, лучше не снимать еще пару дней. Вдаваться в детали не было времени, ведь гвалт за стенами барака лишь нарастал. Интуиция же подсказывала, что стоит торопиться. «Веди», — как можно дружелюбнее отозвался я, — «нужно осмотреться». Замешательство на его физиономии отобразилось моментально, и во второй раз за последние пару минут брови у него устремились куда-то в небеса. «Нет», — зашипел взволнованно он, вскакивая на ноги, будто ужаленный в задницу. «Нельзя, Арк сказал ждать, тебя раскроют, к тому же архаика. Ты хочешь умереть?» «Нет, ни в коем случае. Умереть? Вот уж дудки». Здравое зерно истины в словах Цуга имелось, однако я никогда бы не подумал, что придется использовать свои речевые навыки в подобной ситуации. К тому же не попробую, не узнаю. «Ладно, приступим». Весь словесный понос парня я пропустил мимо ушей. Веки медленно прикрылись, мышцы гортани несколько раз напряглись и тотчас расслабились. Пришлось проделать упражнение несколько раз, чтобы привести голосовые связки в нужное состояние, а затем я быстро поднял взор на Цуга. «Так лучше?» – спросил хрипло я, изменяя и искажая голос на ходу, который в данный миг совсем не походил на родной баритон. «Деформация, замещение, пропуски, перестановка отдельных звуков и смазанность». Косноязычие на архаике заиграло абсолютно иными красками. Понятия не имею, почему я мог говорить на ней, ведь она в корне отличалась от других известных языков Тиры, но тем не менее складывалось впечатление, что изучал я ее будто бы всю жизнь. Все-таки со мной определенно что-то не так, те провалы в памяти не взялись с ровного места. После услышанной ломаной речи челюсть парня переместилась в район пола, и тот мгновенно замолчал. «Ты, как ты смог?» «Ушам не верю», – прошептал ошеломленно он, моментально опуская глаза на собственные руки. «Надо же, я совсем ничего не чувствую. Но как, просто скажи, так лучше?» Повторил невозмутимо я. «Да, лучше», — закивал тот, словно деревянный болванчик. Слегка рисковат, местами не разобрать окончания слов и букв, но вполне разборчив. сойдет за язык общин. Главное, что твоя архаика не ощущается. Стоп, то есть он не слышит ее, а ощущает? Холера, что за ерунда? Вперед, указал я на ширму, а затем опустил взгляд на деревянный табурет рядом с кроватью, на котором покоился стилет знакомой стервы. Показывай дорогу. Несколько кратких мгновений на лице у Цуга явно выражалось внутреннее противостояние, но протяжно выдохнув, тот решительно кивнул, так и не заметив моего движения рукой над стулом. Держись рядом, не отставай. Ширма, которую откинул в сторону Цуг, являлась не более чем заградительной стеной от остальной части барака. На первый взгляд в ветхом помещении было коек 50. Причем складывалось чувство, что казарму возводили наспех из всякого барахла, да и запашок витал соответствующий. Гвалт снаружи усиливался с каждым пройденным метром. Стоило миновать хлипкие двустворчатые двери и выйти за пределы здания, как все естество стало медленно выпадать в осадок. Иное и чужое мироздание явило себя во всей красе. Да, я видел не все на свете, но за свои скромные 23 года и 13 лет в синдикате пришлось лицезреть и сделать многое, но кто бы мог представить, что я несколько недооценил масштаб Альбары. Раскинувшаяся перед глазами местность по своим размерам напоминала не военный лагерь, передо мной предстала частичка огромного города. Из всех мест на этой планете меня забросило не просто в самую задницу, что-то внутри подсказывало, что от дома я был очень далеко. Хватило взгляда на незнакомое вечернее небо и на две заходящие солнечные звезды, чтобы понять, что от родной Терры я минимум в паре тройки миллионов световых лет, чтоб мне провалиться. Однако последним гвоздем в крышку гроба оказался непрекращающийся бубнеж Цуга. Добро пожаловать в зону смертников. Твою собачью жизнь. Какая еще, сука, зона смертников? Я хоть и увлекался немного астрономией и любил порой забираться на небоскребы и рзы, но после бубнежа Цуга пришлось моментально отвлечься от чарующего вечернего неба и двух закатных звезд. Мириада сраных бед. Неужели они? Только-только не говори мне, что вы. Хотя вопрос был излишним и оборвался на полуслове. Стоило оглянуться по сторонам и сложить с тем, что я слышал и видел, все встало на свои места. Присутствовали среди десятков казарм не только люди. Были те, кто отдаленно их напоминал, и мелькали откровенные нелюди. Заприметил существ с рогами, как у Ганграта, только габаритами меньше, но остальных я лицезрел впервые. Одинаковая дрянная форма, одинаковые мрачные лица, одинаковые пустые и обреченные взгляды. Что ж, теперь понятно, о чем говорил Ганград. Да и ясно, почему качество экипировки в ущелье между двумя противоборствующими сторонами так разнилось. Никто не даст таким, как они, нормальное обмундирование. Оно им без надобности. Кто будет тратить драгоценные ресурсы на без пяти минут трупы? Сейчас они не воины. Они не регулярная армия. Они обыкновенное пушечное мясо. Ты разве еще не понял? С недоумением отозвался веснушчатый, резко остановившись и обернувшись ко мне. Теперь осознал, сухо декларировал я, собираясь с мыслями и набрасывая идеи для дальнейшего выживания. Отборная шваль, явные отморозки, каторжники, убийцы, насильники, начал перечислять Цуг себе под нос, продолжая идти и указывая пальцем то на один, то на другой барак. Тут одно отребье и сброд, которое долго не живет, таких не жалко истребить. Расходный материал, а если по-простому, мы смертники. Прокляни сущие, Ервер, какого вшивого причиндала я всю жизнь попадаю в дерьмо, где же я так нагреши? Ладно, сдаюсь, много, где нагрешил. Неужели это своеобразная расплата за содеянное? Проклятие. Битал прав. За все необходимо платить. Отныне это мое бремя. Да будет так. Если хотите, то я расплачусь за грехи сполна. И, боюсь, итог никому не понравится. Вы не захотите иметь такого должника. Тогда коллизия — это маршрут, тропы, между чем, верно. Представить себе не можешь, сколько разумных там полегло, но для смертников это мертвые земли. Подался в объяснение Цуг со слабой улыбкой. Коллизии – это пространственные маршруты, что соединяют четыре пантеона или же четыре огромных материка в единый великий континент, мир вечного ресталища. Пантеонов всего четыре – Ахесский и Иерихонский, Северный и Восточный. Мама рассказывала, что когда-то пантеонов существовало пять, но пятую династию уничтожили в незапамятные времена почти сразу после Великой Миграции, а все упоминания о них стерли. Я даже не знаю, как он назывался. Сейчас над каждым пантеоном восседают по три оберега, небеса или же небожители. Они редко показывают себя людям, но их сила бесспорна. Ирзу распутницу мне в жены, а я всю жизнь считал себя атеистом. Божества, стоп, да чихать я хотел на небеса. Мне от них не холодно, не жарко. Есть более приземленные проблемы. В остальном все территории за исключением Фронтира и Арантира поделены между сильным мира сего, продолжил шептать Цук. На Ахесе, к примеру, правит 4 великих дома и несколько независимых владык. Великим домам подчиняются доминирующие дома. После идут младшие дома, различные царства и некоторые семьи. Ксант один из великих домов, но слабейший среди 4. В Иерихоне правит 4 старейших ордена. Погоди, Цук, плевать на небеса и дома с орденами, перебил я парня, отчего тот несколько ошалел от такого напора и вновь остановился. Почему в Каллизии не используют регулярную армию? Парень в ответ расплылся в понимающей улыбке. «Все-таки ты скиталец», — заключил спокойно он, обнажая зубы в улыбке. «Проблема в Каллизиях, через них может проникнуть враг. Аделлум воздвигнут на границе 2 пантеонов. Доступ к нему есть с обеих сторон. Ранее Троя находилась под влиянием Ксанта, но 4 года назад разразилась война. По слухам, Аделлум отринул Великий Дом. Они сами по себе достаточно сильны. На помощь им пришел старейший орден несущих бурю из Иерихона. Из-за того, что на передовой кровопролитие не прекращается очень долго и потери огромны, кто-то предложил использовать преступников для отвлечения внимания. Теперь мы играем роль пушечного мяса. Своими телами запираем ущелья при помощи дыма. Поэтому нас и называют смертниками. Мы долго не живем. Что ж, теперь более-менее становится все на свои места. Что за дым? Заинтересовался я. Пространственно притягивающий артефакт, начал объяснять веснушчатый. Их выдают самому долгоживущему смертнику в форпосте рунные маги. Если не считать тамошних тварей, то местности магический фон Каллизии губительны для всех. Это все из-за дикого тайфуна, который раскинулся над всеми Каллизиями разом. Есть зелья, которые помогают пробираться и путешествовать по ним, но зачем они нужны тем, кого не жалко потерять? «Не так ли?» – с грустной издевкой усмехнулся Цук. «Зачастую мы с огромными потерями добирались до середины и запечатывали его, но в тот раз мы угодили в ловушку наказующих. Ранее мы сражались с низкоранговыми воителями Аделлума. Наказующие являются доминирующим орденом в Иерихоне, но подчиняются другим хозяев, а войну сейчас ведет Ксант против несущих бурю. Понимаешь, к чему я веду? 2 невероятных сильных противника против 1. Хотя кого я обманываю?» Вдруг скривился Цук, махнув нервно рукой. «Сейчас кровь проливают их вассалы. Свои основные силы оба мастодонта берегут. Твою мать, голова кругом. Я считал Терру жестоким миром, но Эльбара дает ей фору. И, похоже, теперь кое-кого причислили к смертникам. Ага, как же, дудки. Хрен я здесь подохну. Лучше кастрирую себя тупыми ножницами, чем позволю кому-то распоряжаться своей судьбой. Я и так просрал 13 лет своей жизни, исполняя чужие приказы, больше такого не повторится. Да простит меня Битал, но если нет варианта вернуться назад, то придется обустраиваться в этом сумасшедшем мире. Благо не впервой ковыряться в дерьме. Мы почти на месте. Я вновь засобирался задать очередной вопрос, как откуда-то слева раздался насмешливый гогот, а из-за угла барака пожаловала 5 неизвестных рыл. Точнее 4 человека и какой-то доходяга-полурослик. «Малыш Цук, я слышал, что бравые огрызки отбегались, да», — заржал весело какой-то хряк, невольно выступая вперед. «Что за мудозвоны? Огрызок это ты», — Ксарс, закатывая глаза, сухо пробормотал парень, не обращая на колкий выпад внимания. «Отряд Аркаса носит название «Осколки». Лучше захлопни свою грязную пасть. Не все готовы целовать прихвостней Ахмара в задницу. Не удивлюсь, если это ты доложил о нашем провале. Каждый выживает, как может», — пожал плечами свинорылый, под слаженный хохот прочих подпевал. «Скоро мы узнаем, что ты будешь делать без Арка и Ганграта. Кто это с тобой?» — перевел тот взор на меня, прищурившись. «Свежее мясо из последней партии, молодой и смазливый какой-то, долго не протянет. Как думаете, ребята, неделю, может и меньше?» — хмыкнул полурослик, подгрянувшую волну хохота. «Не расскажешь нам, малыш Цук, как вы обделались?» — спросил свинорылый. «Что случилось в Каллизии? Чего? Мне послышалось, я смазливый, откуда выполз этот осел? Распродажа там случилась, поддавшись скверному характеру, спокойно обронил я. Поимели по скидке твою сестру». Стоило закончить, и смех 5 моментально прекратился, отчего лицо Ксарса ужесточилось, а Цук весело рассмеялся. «Какое занимательное свежее мясо!» — сплюнул едко свинорылый, невольно коснувшись рукояти сабли. «Мне кажется, у тебя слишком длинный язык. Знаешь, как дальше все произойдет?» Задумчиво отозвался я, почесывая демонстративно лоб и переводя взор на полурослика. «Первым улетит в канаву. Великан, как только попробует на вкус мой сапог, тому слева сломаю руку. Тот, что справа, лишится нескольких зубов. Хрен позади отправится за гигантом. Что касательно тебя...» Взгляд обратился на Хсарса. «То твою саблю я затолкаю тебе в глотку, так глубоко, что вынимать ее будут через задницу. Поэтому катись прочь, если жить хочешь». «Вот так новость», — провокационно поманил тот меня к себе, мерзко ухмыляясь. «Вперед, щенок, покажи, что умеешь». «Нельзя», — зашептал на ухо Цук, схватив меня за руку. «Много лишних глаз, рискованно. Схватки между смертниками запрещены, эти уроды в курсе. Хсарс ненавидит Грата ярко, не стоит марать руки о такую шваль. Уходим». Через секунду осознал, что наша перепалка привлекла несколько проходящих разумных. Кто-то остановился и, опершись о стену барака, стал наблюдать за разворачивающимся зрелищем, поэтому не оставалось ничего больше, как последовать совету Цуга. «Холера, не серчай, малец», — ударил в спину насмешливый голос Свинорылова. «С таким дерзким языком долго не протянешь. Дядя Хсарс позаботится о тебе, как только выпадет время». «Хсарс, хорошо, я запомнил». Минуту погодя мы оказались перед огромными двустворчатыми воротами, что выводили на гигантскую площадь. На первый взгляд тут присутствовало минимум 5 или 6 сотен разнообразных разумных. Причем вся эта орава непонятным образом медленно разделялась на отряды и кучковалась рядом с массивными столбами, которых насчитывалось 9 штук. 9 колонн назначают 9 коллизий, пояснил тихо Цук. Каждую неделю, а порой и декаду, сюда свозят свежие партии смертников для пополнения. Распределяют их здесь же, за мной. Наша дальняя слева. У столбов собиралось абсолютно разное количество разумных. Где-то под сотню, где-то 3 или 4 десятка. Но когда впереди замаячила западная, то около нее я насчитал всего 4. Чтоб мне провалиться, только не говорите, что это весь отряд. Первым нас заприметил Ганград, который удивленно выпучил на меня глаза и стал быстро перешептываться с остальной троицей. Через секунду наша парочка оказалась под всеобщим прицелом, а следом к нам рванул Аркас. «Что ты творишь?» — яростно зашипел сероглазый в лицо перепуганному парню. «Я сказал оставаться в бараке. Зачем ты его сюда притащил? Если нас раскроют, то...» «Хватит», — грубо перебил я его, продолжая косноязычить. «Прости, но я лучше кастрирую себя тупыми ножницами, чем доверю свою жизнь в чужие руки». Не успел закончить, как глаза Грата ярко тотчас полезли на лоб, а остальные двое с непониманием переглянулись между собой. «Ушам не верю», — зашептал ошалело здоровяк, быстро опуская глаза вниз и начиная сжимать и разжимать ладони. «Где твоя архаика? Как ты умудрился?» «Скрыл», — сухо признался я. Чем дольше думал о языке, тем необъяснимее становилось на душе. Впрочем, один из секретов непонятной дряни я смог распознать. Речь, дело частично заключено в ней. При произношении она должна быть чиста, как слеза младенца. «Ну ты даешь, парень», — рассмеялся Громила, хлопнув меня по плечу, а ощущения были такие, словно кто-то приложил железнодорожной шпалой по хребту. «Ты кто вообще такой?» «Не перестаешь удивлять. Это все упрощает. Если переживем этот вечер, то обязательно обо всем расскажешь. Считайте, кем хотите», — пожал я плечами. Сука многом поведал. «В целом я понял, в какой ситуации вы находитесь. Если поможете, я постараюсь помочь вам. Не доложив о тебе, мы уже помогаем», — едко хмыкнул один из незнакомцев, а после коснулся правой рукой левой стороны грудины. «Мое имя Рамас. Признаюсь честно, я единственный, кто предлагал сдать тебя Ахмару, но ребята отказались. Надеюсь, они не ошиблись». «Я Тейн», — отозвался второй, приветствуя тем же жестом. «Парни нам все рассказали. Рама не слушай, он всегда всем недоволен». «Будешь тут доволен?» — фыркнул мрачно тот. «Нас сейчас на куски резать будут». Во всех смыслах Тейн являлся обычным человеком. Худощавое телосложение, короткостриженный шатен, вытянутое лицо с легкой щетиной. А вот Рамас отдаленно напоминал человека. Чуть красноватая кожа, на лбу 2 мелкие выпуклости, словно прорывались зачатки рогов, ростом чуть ниже Ганграта. А на скуластом лице явственно выделялись вертикальные зрачки желтого цвета. «Аркас, мы повстречали Хсарса», — зашептал Цук, но громогласный рев заставил осечься. «Всем заткнуться, бесполезное отребье. Надзиратель здесь». Тишина явилась мгновенно. У изголовья площади, что освещалось кристаллами, На деревянный помост в окружении охраны поднимался напыщенный хмырь с ухмылкой до ушей и пялился он в сторону западной колонны. Ахмар из Дамагаман, как понимаю, буду краток, никчемные отбросы, с линцой заговорил он, делая несколько шагов на левитирующую платформу рядом с помостом, а голос громким эхом разносился по площади. Для вас большая честь погибнуть за великий дом Ксант. Как и вы, я несу службу перед ними, отвечаю за такой мусор, как вы. Вчера мне доложили, что одна из девяти коллизий не справилась с задачей и утратила часть важной территории. И вместо того, чтобы принять храбрую смерть, они посмели вернуться назад. Один взгляд, второй, пятый, следом десятый, а после более полутысячи глаз смертников оказались направлены только на нас. Обидно, пробормотал с равнодушием я, почесывая щетину и наблюдая за сотнями взглядов. Обидно до кровавых соплей. Почему мне кажется, что нас сейчас будут убивать? Глава 5. Беда, которая обращается кровопролитием. Дела плохи, как ни посмотри. Я тут всего 3 или 4 дня, а целая толпа разнокалиберных уголовников хочет меня прикончить. Может, проще было остаться в бараке? Да, фыркнул уныло Ганград, прервав мои домысли. Ты да нельзя прав, пилигрим. Сейчас моему драгоценному здоровью грозила смертельная опасность, но в душе от чего-то поселилось невероятное спокойствие. Все-таки я был прав. Неужели Альбара так благотворно влияет на мой эмоциональный клин? Странно. Сколько их? Спросил я, переглядываясь с остальными. Приблизительно 6-7 сотен, мрачно выдал Рамас. Вот как, усмехнулся я, вновь оглядываясь вокруг. Раз уж мы теперь в одной лодке, то предлагаю каждому взять по сотне. Ха-ха-ха. Тихо заржал Тейн себе под нос. Я смотрю, в нашей компании завелся весельчак. Нашей, интересно, а может проверить их на вшивость? Хотя, засомневался я, глядя на Аркаса и Грата, вы можете меня сдать этому жеманному хмырю, авось спасетесь. Таким образом точно не спасемся, задумчиво пробормотал Арк, играя в гляделки с надзирателем. Ты просто многого не знаешь. Тех, кто хоть как-то связан со скитальцем, ждет только смерть. Даже если бы мы тебя нашли и сразу сдали, то жизни нам не видать. Так вот где собака зарыта. Они и без того смертники, а встретившись со мной все стало хуже. Мало что знаю и понимаю, пожал я плечами. Лишь нахватался немного уцуга, но я в некотором роде виноват перед вами. Мы предполагаем, а небеса располагают, философски заметил Ганград с небывалым спокойствием, мягко проводя рукой по рукояти клинка. Плевать уже как-то, умирать все одно будем вместе. Жаль, что так вышло. Умирать собрались, делано удивился я, а после невозмутимо цокнул языком. Вот это вряд ли. Есть план, покосившись на меня, с надеждой вопросил Цук, и вся пятерка тотчас навострила уши. Есть кое-какой рискованный вариант, размышляя над дальнейшими действиями тихо изрек я, встречаясь взглядом с командиром осколков. Верно ли я понимаю, что клеймо не дает вам что-либо сделать, оно магическое? Так и есть, быстро кивнул Арк, начиная о чем-то подозревать. Но на мне нет клейма, ухмыльнулся я, а после указал глазами на подплывающую к нам платформу. Как понимаю, опасны там только охранники. Тот хмырь не боец. Я слышал, что он в ранге закаленного виртуоза. Типичный изнеженный аристократ, подал голос Тейн со скрытым презрением. Арк, Рамас или Град разобрались бы с ним в два счета, но его стража на целый ранг выше. Они закаленные губители. Виртуозы и губители, если все пройдет, как надо, то нужно разузнать о рангах поподробнее. Сдается мне, в этом кроется нечто очень важное. То есть ты хочешь взять его в залож, заговорил с довольством Ганград, но прервавшись на полуслове кивнул в сторону аристократа. Не попробуем, не узнаем. Терять все равно нечего, кровожадно хмыкнул я, начиная медленно ослаблять эмоциональный клин и собираться с силами. Поможете? Лучше так, чем подыхать как собакам, хитро прищурился Арк, весело подмигивая остальным. По моей команде. На удивление безумный план поддержали все одобрительными кивками, а в это самое время левитирующая платформа, которая зависла в паре метров над землей, оказалась в опасной близости от нас. Так что, Аркас, раздался громогласный голос Ахмара. Тебе и остаткам твоих смертников есть что сказать воправ. Однако тот прервался, стоило его взору наткнуться на мою кривую физиономию. Надо же, среди вашего никчемного сброда новые лица, хмыкнул деловито он, смерив презрительным взглядом. Неужели из новой партии? Мне доложили, что из первой волны все погибли. Как видишь, погибли не все. Юноша выжил, расслабленно отозвался Арк, глядя надзирателю в глаза. Но если бы ты распределял нам хоть какое-то подобие жалких воинов, а не всякую бесполезную грязь, то мы бы смогли удержать Коллизию. К тому же нас ждали, подготовили ловушку. Силы Аказа, отговорки, Аркас, сплошь отговорки. Кому сдались обычные смертники, чтобы ради них использовать ловушку? С гадкой гримасой осведомился аристократ, не дав тому договорить. Вы все совершили ошибку и за нее необходимо заплатить. Ты как никто другой в курсе законов. Знаешь, Ахмар, язвительно заговорил Ганград, сплюнув смачно на земь, выразив свое пренебрежение. Если хочешь с нами разобраться, то зови сюда мага-клеймителя. Пусть он побыстрее всех прикончит. Лучше сдохнуть тут, а не как бездомным собакам в ущелье. Не терпится взглянуть с того света, как после нашей смерти ты будешь оправдываться перед доминирующими домами и своим отцом за полностью утраченную Коллизию. Будь моя воля, я бы давным-давно раскроил тебе череп. Прикуси язык, грязное отродье, выпалил разъяренно один из охранников, медленно выступая вперед. Иначе я выпотрошу тебя прямо здесь. Вперед, бравый мужик, подмигнул тому с вызовом здоровяк, выступая чуть вперед. Слезай с этого летающего сортира и покажи, что умеешь. Можешь даже захватить своих подруг. Мне терять нечего. С какой стороны ни взгляни, я смертник. Ха-ха. Ай да Ганград. Ай да бесичий сукин сын. Будь моя воля, поаплодировал бы стоя. В это самое время я, как и Рамас с Тейном, сделали несколько неуловимых шагов навстречу, а рука невольно нащупала за поясом под плащом единственное оружие. На физиономиях сразу у четырех человек заиграли желваки, но они не дернулись вперед. Лишь один за другим с вопросом взглянули на своего хозяина. Однако на всеобщее удивление Ахмар лишь расплылся в саркастичной улыбке. «А-а-а-о, вовсе нет, так я не получу никакого удовольствия. За свою дерзость вы достойны большего. Не торопись, Юрх», — хлопнул Ахмар по плечу своего верного пса, а ухмылка на мерзопакостном лице стала шире. «Все-таки данная пятерка, не считая приблудившегося», — кивнул тот на меня, — «какие-никакие, но самые долгоживущие смертники. Такие отродья заслуживают лучшего, не так ли, Аркас? Вы заслуживаете незабываемых похорон. Запомни одно, ничтожный полубожек, здесь я судья, царь и бог, и мне решать, кто будет жить, а кто сдохнет. Не стоило дерзить. От услышанного я невольно ошалел. Полубожек? Это он на Аркасе? Ни хрена себе. После слов надзирателя лицо командира осколков помрачнело, словно он почуял неладное, и быстро скосил взгляд на меня и остальных. Вот только, когда я уже собирался отдать команду для рывка и сделать последний шаг вперед, платформа с невероятной скоростью резко взмыла вверх, а голос Ахмара загрохотал над всей площадью. «Слушайте сюда, грязные отбросы», — обратился хлыщ к остальным смертникам. «Сейчас я проведу кое-что невозможное», а затем его рука сверху вниз указала на нас, отчего среди других восьми колонн началось бурное оживление. «Тем, кто принесет мне головы этих шестерых выродков, я дарую освобождение. У вас 2 минуты. Время пошло. Твою собачью жизнь. Ха-ха-ха. Как в воду глядел, так и быть. Погнали». Не знаю почему, но внутри по-прежнему присутствовало небывалое спокойствие. И отдав приказ, клин начал медленно ослабляться. В ту же секунду удерживаемые в узде эмоции и состояние неистовства стали накатывающей волной захлестывать сознание и все тело. Во главе же находилась бессменная злоба, раздражение и ярость. «Бесстыдная мразь!» — прорычал свирепо Ганград, вынимая из ножен клинок и становясь словно больше прямо на глазах, даже рога увеличились в размерах. Плакал наш план, не так ли? Однако вместо слов я показал ему и остальным один палец. «Минута. Нужно продержаться минуту», — прошипел я сквозь зубы, чувствуя, как глаза наливаются кровью, и медленно отдавшись во власть эмоций, указал глазами наверх. «Голову даю на отсечение, больше он не выдержит и спустится. Точнее, я сам сделаю так, чтобы это дерьмо спустилось. Царь и бог, говоришь, видал я таких диктаторов. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, пилигрим», — кивнул решительно Аркас. «Парни, в круг. Продержимся сколько сможем». «Ох, видит инферно, я знал, что так все закончится», — буркнул скороговоркой Рамас, принимая стремительно боевую стойку и вынимая из-под плаща 2 небольшие одноручные секиры. Неожиданное оружие для его телосложения. Повторять дважды командиру осколков не пришлось. Слева от меня очутился Аркас, справа увеличившийся в размерах град, который быстро терял человеческие очертания и уже чем-то напоминал рассвирепевшего быка, а позади расположилась остальная троица. Речь надзирателя возымела фантастический эффект. Всего на пару мгновений образовалась гробовая тишина, а затем хищный гвалт десяток, если не сотен глоток оглушил всю площадь. Вперед рванули не все сразу, а самые нетерпеливые и те, кто находился ближе прочих. Восьмая и седьмая колонна. Кое-кто в прямом смысле выжидал и искал своей возможности. Однако лавина смертников неумолимо приближалась с невероятной скоростью. Первых двух мертвецов на свой счет записал Ганград. Двое из самых отчаянных отбросов попытались поднырнуть под столь массивную фигуру, но в нынешнем состоянии здоровяк был необычайно ловок. Один удар двуручника наотмашь попросту разрубил от плеча до паха первого, второй вначале лишился руки по плечо, а следом и солидной части черепа. К тому же от рогатого не отставали и другие осколки. Горячая кровь за пару вдохов хлынула наружу, тем самым заливая алой жидкостью весь плац вокруг девятой колонны. «Давайте, сукины дети!» – заревел яростно Громила. «Кто еще желает сдохнуть?» «Ну что ж, время пошло. Пустой. Последний раз я сражался группой лет 12 назад в подготовительном лагере синдиката, и с тех пор бился только один. В этот раз пришлось сделать несколько шагов вперед, чтобы не задеть своих и не разорвать полностью кольцо, а в следующее мгновение мир стал преображаться багряными и черными пятнами. Первичный уровень состояния неистовства поглотил хозяина. Крики, яростные вопли, скрежет стали и рев умирающих ударили по барабанным перепонкам. Какофония истинного безумия. Я слышал и видел многое благодаря своей проклятой крови, но и в то же время был далек от всего. Да, в такие моменты мне приходилось комбинировать медитативные техники со своим остервенелым и буйным даром, чтобы хоть как-то держать себя в руках. Не знаю, в какой момент стилет орденской шабалды оказался в руке, но через мгновение перед ногами распласталась четверка непонятного сброда, а звон выпавшего из их рук оружия и крики агонии смертников наполняли меня ожесточенной решимостью. «Почему не убиваешь?» Вдруг раздался в ушах выкрик арка. «Потому что, не могу, не выходит», выдохнул я сквозь силу, не обращая на него никакого внимания. «Не получается. Конечности, ноги, пальцы, ребра и периодически грудь». Кровь лилась отовсюду и продолжала заливать округу. Атаки и колющие выпады стилета приходились именно на эти части тел противников. Для меня они казались медлительными и слабыми, но убить по-прежнему не удавалось. Чего-то не хватало. Что-то незримое запрещало отнять жизнь даже у такого мусора и отводило удары в сторону. Приходилось прилагать в два раза больше усилий и вертеться юлой чуть впереди Аркаса и Ганграта, чтобы не задеть ненароком их. Секунды сейчас казались вечностью, а враги не заканчивались. В один из моментов я и сам не заметил, как подхватил с земли чью-то цепную кусирогому и вырвался гораздо дальше остальных, но при каждом взмахе клинка, стилета или цепи, кто-то непременно оказывался на земле, заливаясь утробными криками. Не помню в какой именно момент, но столь желанная цель вдруг начала спускаться ниже. Платформа быстро спикировала вниз. Я уже было приготовился к решительному рывку, чтобы довести план до конца, но чей-то яростный рев вдруг несоизмеримо удивил. «Всем стоять, твари безмозглые!» Глава младшего дома Гаман прибыл. «Сложить оружие!» «Хватит, уймись!» Вдруг раздался откуда-то слева встревоженный голос Рамаса, и тот вцепился мне в руку с цепной кусирогомой. «Остановись, пилигрим!» – зашипел удивленно Аркас, и кто-то остановил ладонь со стилетом. «Ты сделал достаточно, но похоже мы вляпались в еще больше дерьмо», – добавил здоровяк, который уже пришел в относительную норму и смотрел куда-то правее. «Когда неистовство стало разжимать свои тиски, я осознал, что смертники начали медленно пятиться, оглядываясь от чего-то за спину. Взгляд прошелся по стонущим разумным и нескольким десяткам трупов, по залитой кровью девятой колонне и отсеченным частям тел, а затем ряды приговоренных быстро стали таять, потому как им на смену явились более 40 воителей в черном отменном снаряжении. Именно они и разогнали весь скопившийся сброд. Бестолковый ублюдок. Надрывался чей-то неизвестный рык. «Ты что творишь? Ты что здесь устроил? Да я сгною тебя в ямах за такое». Практически через секунду чей-то грузный силуэт запрыгнул на парящую платформу и стал раздавать смачных лещей ошалевшему Ахмару и нескольким его охранникам. «Нет, отец, прости», — завыл раненым зверем надзиратель, пытаясь увернуться от увесистых оплеух Седовласова. «Я лишь наказывал смертников за потерю Каллизи. Какое к пятой династии наказание? Просто убил бы их и дело с концом. К чему эта бойня? Если кто-то из доминирующего дома узнает о твоих выходках, нам всем не сдобровать. Мог бы вечность на такое смотреть, с глупой улыбкой пробормотал Тейн, вытирая лицо от ошметков плоти. Избиение горе надзирателя не затянулось надолго. Стоило ему оказаться на краю платформы, как воспитание отпрыска прекратилось. Напоследок отвесив тому оплеуху, пожилой мужчина всем корпусом повернулся к весьма отвратному зрелищу, обводя внимательным взглядом сверху вниз залитую кровью площадь. «Кто это?» – тихо спросил я. «Зарган», – ответил шепотом Цук, глава младшего дома Гаман, ответственный за весь лагерь смертников. Он с пару месяцев не появлялся. Вылезла шишка покрупнее. «Ну ты даешь, пилигрим», – ухмыльнулся задорно Град, ткнув меня локтем по ребрам. «Ты где так сражаться научился? Бьешься словно ошалевший демон инферно». «Были наставники», — сухо отозвался я, искоса наблюдая за тем, как Зарган отдает приказы своим людям. «Все целы, целы», — кивнул Тейн, неспешно затягивая колено какой-то засаленной тканью. «У меня всего-навсего царапина. Надолго ли мы целы?» — вставил свои 5 копеек Рамас, глазами указывая на приближающегося к нам главу дома, за которым по пятам следовал Ахмар. «Приветствуем главу дома Гаман», — с легкой одышкой заговорил Аркас, делая шаг навстречу и склоняя перед ним голову. Такому примеру последовали и другие, я же склонил голову перед стариком последним и весьма нехотя. «Это все, что осталось от смертников Западной Каллизи?» – вопросил холодно он. «Так точно, отец», – покладисто отрапортовал надзиратель из-за спины. «Они утратили контроль над ущельем и вернулись назад, наплевав на правила, верно?» Несколько мгновений тот с хмурым взглядом наблюдал за нашей разношерстной шестеркой, а после, щелкнув пальцами, повернулся к нам спиной. «Казнить всех? Да ты издеваешься, старикан? Ну все, скоты, сами напросились. Так просто я не подохну». Стоило словам главы прозвучать, и 2 десятка элитных воителей двинулись на наш жалкий отряд ровным строем. «Как и думал», — устало пробормотал Рамас, но оружие в руках от чего-то сжал крепче. «Бывайте, парни». План был неплох, но исполнение подкачало. В одно из мгновений я успел увидеть на лице у Ахмара довольную улыбку, и это оказалось последней каплей. Тело вновь стало переходить под власть инстинктов, но, когда я уже был готов вырвать эмоциональный клин с корнями и прибегнуть к последней стадии неистовства, шаг Заргана внезапно прервался, и тот, подобно вихрю, обернулся к нам лицом, но почему-то лишь меня пронзил удивленным взором и опустил глаза в район правой руки. «Ты, откуда у тебя это?» — ткнул тот в мою сторону пальцем, указывая на стилет, и стремительным рывком направился к нам. «Где ты взял орденский хоролук наказующих? Отвечай, живо!» — повысил старик голос. Вопли подействовало в какой-то степени отрезвляюще, и не найдя ничего лучше, я медленно поднял ладонь чуть выше. «Стоп, погодите-ка, он разве не знает?» Взгляд скосился в сторону командира осколков и Ганграта, но судя по виду полубога и громилы, те сами не понимали, в чем дело. «Цук», — зашептал я одними уголками губ, наблюдая за тем, как глава дома Гаман минует строй воителей и со звериной яростью рвется в нашу сторону. «Кто стоит за наказующими? Какой орден?» «Ксант в курсе, что наказующие вступили в войну. За наказующими стоит старейший орден Кара Небес», — едва слышно прошептал Цук. «Он по силе практически равен несущим бурю. 5-я династия, — прошипел пораженно Аркас, переглянувшись со здоровяком. «Только не говорите мне, что они, мириады счастливых случаев, да, вот он шанс на спасение, они не в курсе», выдохнул облегченно я, быстро анализируя происходящее. «Они не в курсе, что против великого дома Ксант выступил еще один старейший орден. Твое имя, смертник и номер», осведомился яростно глава. Рот открылся, чтобы назвать какое-нибудь выдуманное имя, но кто-то из пятерки за спиной с молниеносной скоростью вложил мне в правую ладонь пластину. Опустив взгляд и прочитав одно слово с цифрами, я осознал, что о прошлом имени лучше забыть, на время, или же навсегда. «Мое имя, Ранкор», — сухо отозвался я, поднимая на него глаза. «Заключенный номер 13666, где ты взял хоролук с гербом доминирующего ордена наказующих?» — зашипел грозно он, смерив меня проницательным взором. «Отвечай, ловушка», — с наигранной слабостью проговорил я, медленно протягивая тому окровавленный стилет. «В Каллизи мы попали в ловушку элитного отряда, смогли убить нескольких, стилет был на одном из них, именно поэтому мы частично утратили контроль над Каллизией, силы были неравны». «Почему не доложили сразу о столь важных новостях?» — надрывался меж тем Зарган. «Почему? Мы хотели, но надзиратель не желал слушать, а потом случилось это», — указал я руками на десятки тел и залитую кровью площадь. «На секунду показалось, что глава дома Гаман мог взорваться в любую секунду. Со скоростью пули старик рванул в сторону сына и с одной оплеухи отправил того под жалкий вопль в дальний полет. Безмозглый кретин. Почему мы узнаем от смертников, что наказующие вступили в войну? Удавлю своими же руками. Не прошло и 5 вдохов, как старикан вновь стал отдавать новую порцию приказов, при этом не забыв выхватить из моих рук стилет. Этих 6 в отдельный барак и под замок, отмыть и накормить, чтобы волос с их головы не упал до моего приказа. Рявкнул свирепо он, на всей возможной скорости удаляясь прочь. Всем ясно? Так точно. Громыхнули несколько воителей ему в спину. Вы 6 к вратам и ждите своей участи. Скомандовал кто-то из черных. Практически сразу на площади началось стремительное оживление. Тела убитых и раненых стали оттаскивать прочь другие смертники, а на нас больше не обращали никакого внимания. Множественные косые взгляды приговоренных были исключением. Мне кажется, или мы сегодня не подохнем, задумчиво осведомился Град, опираясь на массивные ворота спиной и переглядываясь с остальными. Инферно-свидетель, молвил слабым голосом Рамас, сидя на корточках. Это чудо, или провидение, поддакнул Тейн, туже затягивая повязку на колено. Вечно все у падших к провидению сводится, заворчал Цук. Иначе никак, ухмыльнулся раненый. Ранкор, значит, пусть будет так, неплохое имя, мне нравится. Если честно, то сейчас не было никакого желания говорить. Глядя на прекрасные далекие звезды, хотелось только молчать, спать и жрать. Правда, стоило прикрыть глаза и стянуть с руки болтающуюся мертвым грузом окровавленную перевязку, которую рассекли во время схватки, как кто-то в бесцеремонной манере отдернул меня в сторону. «Лучше прикройся обратно», — шепнул Арк на ухо. «Слишком выделяется». «Что?» — хмуро отозвался я, разлепляя свинцовые веки. Хотелось послать полубога куда подальше, а потом задать всей этой 5 уйму интересующих меня вопросов. «Прикрой ее, не знаю откуда она у тебя, но может привлечь ненужное внимание и выдаст тебя. Мы чудом сегодня уцелели благодаря тебе, но для местных да даже для элиты такое редкость. Новости распространяются здесь тут быстро, срежут как трофей либо черные, либо приговоренные, пикнуть не успеешь. А чем ты?» – прошипел холодно я, не понимая, к чему он клонит. «Что срежут? Какой к бесам трофей?» На лице у Аркаса и растерянных Цуга с Гангратом отразилось ошеломление, а полубог демонстративно опустил глаза на мою левую руку, на которой от плеча до самого запястья красовалось нечто мне неизвестное и странное, похожие на черные шрамы. Мириада сраных бед. Откуда взялась эта дрянь? Какого хе? Думаю, все понимают, кто это.